Передо мной труп мужчины, белый, около 40 лет, волосы седые, зубы плохие, рост примерно 5 футов 8 дюймов, одет в костюм, который я описал бы как викторианский. Кроме безотказанной Виктора присутствовали еще два детектива из убойного отдела, что допрашивали нас прошлой ночью. Вид у них был угрюмый и усталый, и на детективов они смотрели с подозрением. «С добрым утром, четверг!» — радостно приветствовал меня Виктор. «Помнишь Туде Бейкер, парня, который убил Арчера?» Я кивнула. «Ну так вот, наши коллеги из убойного отдела нашли этот труп в багажнике». «Уже выяснили, кто это?» «Пока нет. Посмотри-ка». Он показал поднос из нержавеющей стали, на котором лежало имущество покойного. «Набор небогатый. Сточенный наполовину карандаш, неоплаченный счет на крахмальные воротнички и письмо от матери, датированное 5 июня 1843 года. «Можем мы поговорить наедине?» — сказала я. Виктор вышел со мной в коридор. «Это мистер Кеверли». «Кто?» Я повторила то, что рассказал мне доктор Спун. Виктор даже не удивился. «То-то мне показалось, что он выглядит как книжный персонаж», — сказал он наконец. «Вы хотите сказать, такое бывало и прежде?» «Вы читали «Укрощение строптивой»?» «Конечно». «Значит, вы помните, что в прологе участвует пьяный медник, которого убедили в том, что он лорд, и, собственно, для него играют спектакль?» «Конечно», — ответила я. «Его зовут Кристофер Слай. Произносит пару реплик в конце первого акта и больше не упоминается». Я осеклась. «Вот именно», — сказал Виктор. 6 лет назад, близу Уорвика, нашли необразованного пьянчугу в совершенно невменяемом состоянии. Он говорил лишь на елизаветинском английском и называл себя Кристофером Слаем. Требовал выпивки и очень интересовался, чем закончилось представление. Мне удалось полчаса проговорить с ним, и я понял, что он не притворяется. А вот он так и не смог дотумкать, что находится уже не в своей пьесе. «И где он сейчас?» «Никто не знает. Его забрали 2 каких-то типа агента вскоре после нашей с ним беседы. Я, конечно, пытался выяснить, что с ним случилось, но вы же сами знаете, какие параноики в сети». Я вспомнила, что случилось в Хеварте, когда я была маленькой девочкой. «А как насчет обратного варианта?» Виктор бросил на меня острый взгляд. «Что вы имеете в виду? Вы никогда не слышали о ком-нибудь, кто перескочил бы в противоположном направлении?» Виктор уперся глазами в пол и потер нос. «Очень уж радикально, четверг. Но вы считаете такое возможным?» «Держите идею при себе, четверг. Но да, я начинаю думать, что это возможно. Барьер между реальностью и вымыслом куда тоньше, чем нам кажется. Это как замерзшее озеро. Сотни людей могут пройти по нему, но однажды вечером лед проломится, и кто-то провалится. А на утро полынья уже замерзнет. Вы читали «Домби и сын» Диккенса?» «Да». «Помните мистера Глабба?» «Рыбака из Брайтона?» «Верно. Домби завершен в 1848 году. А в 51-м был составлен список персонажей. Мистера Глабба там нет». «Может, просто упустили?» «Возможно. В 1926 году коллекционер старинных книг по имени Реймонд Балк исчез во время чтения «Домби и сына». Об этом инциденте широко сообщалось в прессе. В частности, повторялось высказывание его помощника. Тот был убежден, что Балк превратился в дымку и улетучился. «А Балк подходит под описание Глабба?» «Почти точно. Балк коллекционировал романы о море, а Глабб как раз об этом и любит рассказывать. Даже если читать «Балк» задом наперед, то получим «Глабб», почти «Глабб». Так что напрашивается вывод, что это он сам и есть». Виктор вздохнул. «Наверное, вы думаете, что это невероятно». «Вовсе нет», — сказала я, думая о своей встрече с Рочестером. «Но вы абсолютно уверены, что он провалился в «Домби и сына»?» «Он мог прыгнуть туда по собственной воле. Просто там ему было лучше, и он остался». Виктор смотрел на меня как-то странно. Он не осмеливался никому рассказывать о своих теориях, чтобы не подвергнуться остракизму. Но перед ним стоял детектив вдвое его моложе, который в своих предположениях зашел куда дальше. И тут его озарило. «Вы тоже переходили эту грань, правда?» Я посмотрела ему прямо в глаза. За этот разговор нас обоих могли уволить. «Один раз», — прошептала я, — «когда была маленькой девочкой. Не думаю, что у меня снова получится. Много лет я считала, что это была просто галлюцинация». Я уж хотела продолжить и рассказать ему о том, как после перестрелки в квартире Стикса появился Рочестер, но в этот момент в коридор выглянул безотказан и попросил нас войти. Мистер Туп-эн-Филей закончил первичный осмотр. Один выстрел в сердце, очень точный, очень профессиональный. Во всем остальном тело нормальное, за исключением следов перенесенного в детстве рахита. Сейчас это редкость, так что опознание не составит труда, если только он не провел юность в другой стране. Очень плохие зубы, вши. Вероятно, не мылся по меньшей мере месяц. Мало что могу добавить к сказанному, кроме того, что в последний раз он ел баранину, тушеную с почками, и пил эль. Когда возьмем пробы ткани и отправим в лабораторию, можно будет сказать больше. Мы с Виктором переглянулись. Все верно, тело принадлежало мистеру Кеверли. Больше здесь делать было нечего. По дороге я рассказала безотказанно, кто такой Кеверли и откуда он взялся. «Не понимаю», — пробормотал безотказан, когда мы шли к машине. «Как Аиду удалось устранить Кеверли из всех изданий и экземпляров Чезлвита?» «Потому что он начал с оригинала», — ответила я, — «для нанесения максимального вреда. Все издания этого романа на планете в любом виде происходят от первого акта творения. Когда изменяется оригинал, меняется и все остальное. Если бы кто-то мог вернуться в прошлое на 100 миллионов лет назад и изменить генетический код первого млекопитающего, все мы стали бы совершенно другими. Аналогичный процесс». «Хорошо», — медленно размышлял безотказан. «Но зачем это Аиду? Если он хотел получить выкуп, зачем он убил Кеверли?» Я пожала плечами. «Может, это предупреждение? Может, у него другие планы? В Марсине Чезлвите есть рыбка покрупнее мистера Кеверли. Тогда почему он до сих пор не вышел с нами на связь?»